Гуру. Хочу пояснить, что сдержанность – сила. Сдержанность не есть сила, когда сдерживать нечего. Пустой паровой котел работы не даст, ибо силы, сдерживаемые стенками, силы пара, в нем нет. Но при явлении ученичества огненные силы организма начинают пробуждаться, энергии духа растут, и сдержанность, умение сдерживать их и подвести под контроль воли становится необходимостью, ибо без сдержанности расшатают и разнесут они весь организм своим несогласованным ритмом, и чем дальше путь, тем настоятельнее необходимость сдержанности. И чем напряженнее сдержанность, тем легче аккумулировать агни. Таким образом, качество сдержанности усиливается по мере роста агни, с тем, чтобы огни превратились в сдержанную, контролируемую силу, которую можно направлять по любому заданию. Сильным хочет быть всякий, но мало охотников труды приложить для накопления силы. Усилия над выработкой качества сдержанности не пропадут даром. Каждое даст результаты.